Глава 8. Нано-робот для робо-ведьмы. «Нас ждет эра технологической инквизиции», — говорит заплетающимся языком представитель радикальной партии тоталитарных технократов Ацута Камана. «Когда ересью объявят все, что не впишется в цифровую модель катехизисов мира. Да, это я вам гарантирую». Он смотрит нетрезвыми разбегающимися глазами на нейронного издателя по имени Сунан Хурихава. В эту ночь они пьют вместе в борделе клана Теки. Официантки-синергики снуют между клиентами. Глава клана гарантирует, что в VIP-ложе не ведется наблюдение. Это может быть просто фарса, но слова якудзы никто не оспаривает. Да и нет в этом ничего запретного. Бордели узаконены больше 20 лет. Поборники морали оставили их в покое после того, как большая часть персонала стала синергиками. Клиенты покупают синергиков, клиентам приносят выпивку синергики, клиентов встречают синергики. «Кланы – это единственное, что сдерживает нас от коллапса», – говорит Ацута Камана, щелкает пальцами, велит принести еще саке. Синергик появляется почти мгновенно. В руках у него керамический такури без рисунков. «Эта силиконовая машина похожа на этот кувшин», – говорит Ацута Камана. Сунан Хурихава забирает у синергика кувшин и наливает саке в чока политика. Ждет обратного жеста вежливости, но политик не двигается. Смотрит на дно чока и что-то бормочет себе под нос. «Вы позволите?» – спрашивает официантка-синергик. Она забирает керамический такури и наполняет чока издателя. «До дна», – говорит политик. Издатель не спорит. Они разговаривают о нейронных издательствах, прогрессирующем двухуровневом языке сознания и о зависимости молодежи от нейронных социальных сетей. Но если запустить в сеть новый двухуровневый язык сознания, то это снизит активность социальных сетей и заставит людей либо выйти на улицы, вернувшись к обычному общению, либо изучать новые катехизисы, говорит издатель Сунан Хурихава. «И сколько ты планируешь на этом заработать?» – спрашивает политик Ацута Камана. Издатель мнется, пожимает плечами. «Хочу в долю». Не то шутит, не то заявляет всерьез политик. Они говорят о товарообороте в Токио. Говорят о прибылях, которые заокеанские тоталитарно-корпократические страны давно считают кинетической энергией. «А на севере вообще не считают прибыли на душу населения», говорит политик. «Тоталитарная технократия предполагает, что все принадлежит всем и не принадлежит никому». Он подмигивает, и издатель снова не может понять, смеется политик или говорит всерьез. Мимо, словно призрак, проходит якудза в костюме, проверяя, все ли в порядке. Правила клана, их порядок и аскетичная строгость проникли даже сюда. Попытайтесь ударить синергика, расчленить его или просто воспользоваться сексуальными услугами в обход официального заказа, и вас вышвырнут из борделя. Никто не посмотрит, что вы политик или издатель. Клан не считается с законами. Клан сам себе закон, мораль и катехизис. «Тебе нужно познакомиться с северянином по имени Яков Юст», говорит политик Ацута Камана своему другу-издателю. О северянине ему напомнили нейронные татуировки якудзы. Такие же татуировки покрывают тело Якова Юста, бывшего политического заключенного Севера. После бегства в Токио он встречался со всеми значимыми представителями технократических партий. Ацута Камана не был первым в его списке, но входил в десятку. Их встреча проходила в Афуру. Токийская баня, где вопреки запрету вместо синергиков персонал был сформирован из обычных женщин. Они помогали раздеться, проводили омовения. Ацута Камана распорядился, чтобы купели были многоместными. Яков Юст не возражал. После коррекционных тюрем Севера распариться в купели, пока девушки массажируют плечи, используя лед, казалось ему раем, по крайней мере Камана надеялся, что казалось. Тогда-то политик и увидел все эти татуировки Юста. Нет, ничего общего с нейронными татуировками якудзы не было. Скорее что-то любительское и оттого еще более ценное, приковывающее взгляд синевой туши и простотой рисунков. На плечах Юста были наколотые палеты, а на спине православная икона Божьей Матери. Чуть ниже эполетов находились восьмиконечные звезды. На груди – церковь с шестью куполами. «И что все это значит?» – спрашивает Якова Юста политик от радикальных технократов. Юст говорит о знаках отличия, о ворах в законе, о годах, проведенных в тюрьмах и криминальном прошлом, которое началось еще в детстве. «Я спрашиваю, что могут делать твои нейронные модули?» – уточняет политик. Юст мерит Ацута Камана хмурым взглядом и говорит, что нет нейронных модулей. Как нет модулей? Это просто рисунки. Для красоты. Они подчеркивают мой статус. Вы северяне странные, говорит политик, а девушки уже предлагают им перейти из купелей в деревянные ванны с подогретыми кедровыми опилками. Сейчас в борделе клана Текия, слушая рассказ об этой встрече, издатель по имени Сунан Хурикава удивлен. Правда, удивление касается самих бани, а не татуировок Якова Юста. «Где вы достали кедровые опилки?» – спрашивает издатель. Политик матерится. «Я рассказываю тебе о человеке, который, возможно, станет одним из самых значимых представителей своей страны в Токио, а тебя волнуют подогретые кедровые опилки!» «Не думаю, что Юст кем-то станет», – говорит Сунан Хурихава. «Весь его образ, как его татуировки, сплошной фарс и бессмыслица. Он наш главный спонсор! Вот поэтому я и не воспринимаю его». Подумай сам, как можно в коррекционной тюрьме, когда твое тело находится в адаптивной капсуле, а разум в нейронной имитации, сделать все эти татуировки? Кто ему их интегрировал? Охранники? Но... Политик хмурится. Может, мы просто ничего не знаем о тюрьмах Севера? А как быть с его вкладами в вашу партию? Если в его стране упразднены деньги, то откуда деньги взялись у него? Но... Политик жестом просит издателя подлить ему еще саке. «Тебе не кажется, что ты слишком много просматриваешь детективных нейронных реконструкций своих авторов?» «Да я вообще не просматриваю обычно то, что выпускаю на рынок. Достаточно изучить спрос, и знаешь что? Политика – это как рынок нейронных модуляций. Не нужно встречаться с каждым потенциальным покупателем и спрашивать его мнение и пожелания, чтобы понять обстановку рынка. Не нужно вариться в политическом котле, чтобы понять, что у вас происходит». Достаточно взглянуть на мировую ситуацию в целом. За океаном корпократия стала абсолютной. Север превратился в абсолют технократизма. Мир давно тоталитарен. Большая часть мира. Остается лишь определиться, чью сторону займут оставшиеся страны. Тоталитарные технократы или тоталитарные корпократы. Токио пытается держаться посередине, но рано или поздно придется сделать выбор. Нейтралитет и демократия почти мертвы. Издатели и политик смотрят друг другу в глаза. Вот поэтому я и говорю, что такие как ты должны интегрировать в общество двухуровневый язык общения, говорит политик. Если тоталитаризм неизбежен, то обществу нужна новая реальность. Об этом, кстати, говорит Яков Юст. Время силовых решений скоро останется в прошлом. Власть будет в руках тех, кто лучше других сможет подменить понятие общества, направить его к абсолютной толерантности происходящего с возможностью подменить ее нейронными сетями и альтернативными реконструкциями восприятия. Ну, может быть, когда-то так и будет, соглашается издатель Сунан Хурихава. Но сейчас в Токио сохраняется демократическая технократия лишь благодаря кланам. Текия, Гакуда... Они со всеми своими традициями являются тем единственным буфером, который сдерживает людей от открытого столкновения интересов тоталитарных стран мира. Сунан Хурихава тыкает политика пальцем в грудь. И от таких, как ты, кланы тоже защищают общество. «Хочешь сказать, что я продажный?» – спрашивает Ацуд Камана. «Хочу сказать, что все мы продажные. Это жизнь. Невозможно пройтись над бездной и ни разу не посмотреть вниз». Политик думает над этим пару секунд, а затем говорит, что за это стоит выпить. Какое-то время они обсуждают международные коррекционные тюрьмы класса тектоники и возможность воплотить в жизнь проект Паноптикум, частично реализованный в северных странах. Издатель наливает политику саке и признается, что не верит в идеальное общество. «Мир родился из хаоса», — говорит он. «Это наша природа. Какой смысл идти против природы?» «Говоришь, как радикал технологических нигилистов», — подмечает Ацуд Камана. Сунан Хурихава оживляется, вспоминая девушку, работавшую нейронным реконструктором, которую хотел заполучить в проект создания двухуровневого языка сознания для нейронных сетей. Она тоже была представителем радикальных технологических нигилистов. Он щелкает пальцами, пытаясь заставить себя вспомнить ее имя. «Кейка?» – хмурится политик. «Это не ее обвинили в поджоге утилизационной фабрики и отправили в коррекционную тюрьму?» «Именно». «Да, странный был процесс». «А кто был спонсором?» «Кто?» «Концерн Синергия». «Неофициально, конечно, но я навел справки и...» Издатель снова подливает политику саке. «Концерн оплатил эфирное время, купил голоса, выделил целый нейронный отдел, чтобы дело радикала ТН стало известно каждому». «И зачем им это нужно?» «Демонстрация силы, пропаганда заокеанского мышления». Вспомни нашумевший процесс над Якудзой из клана Текия. Скольких он убил? Кажется, только официально удалось доказать его причастность к гибели пары десятков людей. Вспомни, кто выступал спонсором процесса. Север. Вспомни пропаганду, которую сеяли его представители, убеждая общество запретить продажу гражданским всех видов оружия, как это реализовано в северных странах. Они не говорили о самозащите. Они говорили, что гражданские не способны быть рациональными и послушными, когда в руках у них есть оружие. Безоружными и беспомощными проще управлять, сжимая им горло железной рукой закона. Но как это подносилось, а? Север с гордостью заявлял, что в их стране устранены все бандформирования и пытался убедить такийцев, что пришло время поставить крест на кланах Якудза. «Ну, в последнем нас убеждают и заокеанские страны». Политик улыбается и неловко тянется за закуской. Блюдо с синтетической сашими переворачивается. Политик тупо смотрит на идеально ровные кубики синтезированной рыбы. «Ты когда-нибудь ел настоящего лосося?» – спрашивает он издателя. «Иногда мне кажется, что скоро в этом мире не останется ничего настоящего. Повсюду будут эти чертовы манекены!» Политик бросает недобрые взгляды в сторону официанток-синергиков. «Думаешь, Токио ждет тоталитарная крапократия?» – спрашивает издатель. Он вспоминает историю девушки по имени Кейко из партии технологических нигилистов. Даже после того, как суд вынес приговор, она продолжала отрицать свою причастность к поджогу утилизационной фабрики. Независимое расследование, которое провел Сунан Хурихава, надеясь оправдать девушку, чтобы получить ее в ряды своего издательства, смогло доказать ряд фальсификаций, но судьи остались глухи к заявлениям одного из самых крупных нейронных издательств Токио. Возможно, имело смысл попытаться доказать их причастность к заговору, но Сунан Хурихава не осмелился копнуть так глубоко в одиночку. «Никаких денег и связей не хватит, чтобы бросить вызов заокеанской корпократии», – подумал он тогда. Сейчас Хурихава поймал себя на мысли, что стоило попробовать обратиться за помощью к кланам. Вот только тогда целью стала бы уже не только Кейко. Это вышло бы за рамки желания получить талантливого нейронного реконструктора в свое издательство. Это стало бы политикой, а забираться, увязать, тонуть в этом болоте Сунан Хурихава был еще не готов. Его люди смогли доказать причастность заместителя директора фабрики утилизации заокеанского концерна «Синергия» к заговору. Получивший ожоги охранник фабрики пострадал, вероятно, в результате неудачной попытки поджога. «Даже если вы докажете это», — сказал охранник Сунану Хурихаве, — «то это вам ничего не даст. Я потеряю работу, мне понизят идентификацию социального статуса, возможно, обвинят в причастности к партии радикальных ТН, но до истинных заказчиков вам не добраться». Беседа не была официальной, хотя Сунан Хурихава все равно не смог бы ничего доказать. Чуть яснее картина вырисовывалась с любовником Кейко, силовиком по имени Эйдзи Гонда. Нанятые Сунаном люди обнаружили крупные перечисления на счет силовика. К тому же на суде он подтвердил, что сам предложил Кейко присутствовать на задержании свихнувшегося синергика и при его последующей транспортировке на фабрику для утилизации. «Я хотел, чтобы Кейко поняла, синергики – часть нашего общества, часть нашей жизни, но мы не должны бояться и ненавидеть их, они созданы улучшить и облегчить нашу жизнь», – скажет он на суде. Изучит Сунан и других технологических нигилистов, арестованных вместе с Кейко. Они никогда не состояли в официальных рядах партии, но их задержали лишь потому, что после посещения утилизационной фабрики Кейко пыталась связаться с ними. Ни одно из дел, заведенных на этих людей, не дошло до суда. Не было там и Кейко. Суд не отрицал этого, не мог доказать обратного. Кейко обвинили в организации поджога, принимая во внимание, что исполнителей установить не удалось. Процесс привлек к себе колоссальное внимание, и все это время в народе росла популярность концерна «Синергия». Было ли странным, что когда Кейко отправили в коррекционную тюрьму, в продажу выступила бюджетная партия синергиков по таким смешным ценам, что люди готовы были убивать, лишь бы получить возможность принять участие в акции? Процесс над Кейко забыли. Остался только громадный спрос на синергиков, которые давно заполонили заокеанский мир, превратив концерн «Синергия» в экономических хозяев мира. Расследуя дело Кейко, Сунан Хурикава наткнулся на новый проект концерна, частично реализованный в небольших экспериментальных городах за океаном. Проект предполагал расширение возможностей синергиков, выход их сознания за пределы органических возможностей и функций. «Ты знаешь, что за океаном есть целые города, где живут только синергики?» – спрашивает издатель политика, веля официантке синергику принести еще один кувшин саке. «Их биоэлектронный мозг изменен и приближен к уровню человека. Они существуют, развиваются, и это уже не машины. Это что-то большее. Словно прототип нашей личности, созданный тоталитарным миром. И неважно, кто победит, технократы или корпократы, результат будет один. Мы варимся, как та лягушка, которую посадили в котел с холодной водой и развели под ним огонь. Она сварится и не поймет этого. С нами происходит нечто подобное. Мы уже приняли международные коррекционные тюрьмы, даже Север. Тюрьмы класса тектоники меняют наше сознание. Они перевоспитывают людей. Больше. Они извлекают сознание, переписывают его, удаляют в случае неудачной коррекции то, что система считает неприемлемым. Ты видел этих людей? Почти те же самые синергики. Нас уверяют, что коррекция сохраняет личность, но где уверенность, что, пройдя коррекцию, ты останешься тем же человеком, что и прежде? Вспомни якудзу из клана Теки по имени Семьяза. Он стал единственным убийцей клана, которого система сочла исправившимся. Я слышал, клан отрекся от него после этого. Осторожно вспоминает политик. Именно, оживляется издатель. Что если он уже не он? Что если в его тело просто загрузили программу синергика, как те, что используются за океаном? «Не думаю, что это так», — говорит политик. «Думаю, это просто рекламный ход в защиту коррекционных тюрем. Людям просто хотят показать, что проект Тектоника работает. Уверен, этому якудзе просто повезло. Ты узнавал, сколько всего он прошел коррекционных циклов, прежде чем система поместила его в реабилитационный центр?» «Я узнавал, насколько глубоко позволено коррекции менять личность», — говорит издатель. «Ты знаешь, как сильно изменились стандарты за последние годы?» Нас уверяют, что коррекция работает, но в действительности она просто получила больше полномочий. Если раньше личность оставляли без изменений, подразумевая, что человек должен измениться самостоятельно, то сейчас они просто устанавливают в сознании блоки, соответствующие прошлым проступкам. Хочешь сказать, они запретили убийцу убивать? Политик пьяно икает и жестом просит издателя подлить ему саке. Именно. Система ставит блоки, насильникам подавляют способность причинять боль другим, убийцы не могут забрать чужую жизнь. Теперь понятно, почему Теки отказался от своего якудзы. Смеется политик, видит, что издатель серьезен и снова пьяно икает. Да брось, да ведь не серьезно. Серьезно. Они спорят, чуть ли не дерутся, и разошедшийся политик зовет появившегося якудзу. Вот ты-то мне и нужен! Кричит он, спрашивает у издателя, как звали убийцу из клана Текия, который прошел коррекцию. «Семьяза», — говорит Сунан Хурихава. «Точно, Семьяза», — политик обнимает якудзу. «Скажи, ты знал этого убийцу?» Якудза молчит. «Ты что, язык проглотил?» — негодует пьяный политик. Спокойствие нарушено, и посетители тянутся к выходу. Издатель тоже хочет убраться, пока есть возможность. Политик кричит, называет имена своих друзей. Издатель выходит на улицу. Свежий воздух трезвит. Его машина пылится на стоянке борделя для VIP-клиентов. Уровень сжатого охлажденного воздуха в заправочных баллонах минимален, и система, активируясь, когда Сунан садится за руль, проектирует кратчайший путь до ближайшей заправочной станции. Сунан не спорит. У него дрожат руки. В кармане лежит туба с наностимуляторами, способными вывести из организма выпитое саке, но он и так протрезвел. Пару лет назад ему отрезали здесь мизинец из-за меньшее унижение, нанесенное клану. Вернее, не отрезали, заставили отрезать. Дали танто и ждали, когда он собственноручно совершит обряд Юбидзуме. Обряд получил особую популярность в кланах после того, как появились качественные синтетические конечности, способные заменить утраченные. Сунан Хорихава предпочел отказаться от процедуры восстановления. Отрезанный мизинец не мешал жить, зато как нельзя лучше напоминал о том, что нужно следить за тем, что говоришь и где. Наверное, думает он, глядя на закрытые двери борделя, за которыми обряд Юбидзуме ожидает политика. Пока в стране есть подобная первобытность, подобная верность себе и своей культуре, весь мир может сойти с ума, но люди этой страны сохранят свое лицо и свою личность. Это сильнее коррекции, сильнее корпократии и технократии, сильнее абсолютного тоталитаризма. Нейронный издатель вздрагивает. Двери в бордель открываются. Политик выходит на улицу, зажимая носовым платком кровоточащие обрубки четырех пальцев на левой руке. Его качает, но виной всему не алкоголь. Перед обрядом ему велели принять наностимуляторы, так что алкоголя в его крови, чтобы притупить боль и страх, уже нет. Политик замирает, сгибается пополам. Его рвет на тротуар. Жидкий чип, интегрированный в тело для идентификации социального статуса, спешно списывает за мусор набранные баллы. Чипу плевать, что случилось и сколько пальцев ты себе только что отрезал. Издатель выходит из машины и зовет политика по имени. Ацуто Камано смотрит на него стеклянными глазами. Его лицо покрыто крупными каплями пота. Он идет медленно, спотыкается. «Ты как?» – спрашивает издатель. Политик показывает изуродованную левую руку, замотанную носовым платком. Издатель кивает, помогает ему открыть дверь. Политик неловко забирается в машину, прижимает лишенную четырех пальцев руку к груди. Белая рубашка взмокла от пота. Теперь ее заливает кровь, просачиваясь сквозь носовой платок. Политик дрожит. Издатель смотрит на него и вспоминает аварию, в которую попал политик 2 года назад. Он был пьян, прогнал своего водителя, использующего служебную машину, чтобы подработать на стороне, и сам решил отвезти любовницу домой. «Когда ты в последний раз сидел за рулем?» – спросил его в тот день Сунан Хурихава, помогая выбраться из машины. Политик пожал плечами. Он почти не пострадал, лишь все его лицо было в мелких порезах от разбившегося стекла. Он не помнил, как попал на строительную площадку, не помнил, куда ехал, и не помнил, что с ним была женщина. Не шлюха, нет, Ацуто Камано никогда не платит за секс, если это, конечно, не синергик. Он смотрел на друга детства и просил о помощи. «Отвези меня домой, Сунан. Просто домой». Издатель дал ему наностимуляторов. Политик пришел в себя, увидел свою любовницу, которой стальная труба пробила грудь. Пробила труба и спинку сиденья, перегородку с багажником, полы и баллоны с охлажденным сжатым воздухом. Издатель слышал, как воздух со свистом вырывается из баллонов. Услышал это и политик, когда наностимуляторы привели его в чувство. Сначала услышал свист воздуха, затем увидел любовницу и сел на груду гравия, в которой застряла машина. Женщину звали Джулия Ван Паттон, и она была женой видного заокеанского финансиста, пытавшегося пару лет назад продвигать в Токио идеи тоталитарной корпократии. У Ацуто Камано была семья, но Джулия... Джулия стала для него всем. Сейчас Джулия умирала. «Я не смогу ее отпустить». «Не смогу», – бормотал политик. Системы слежения уже отправили в его идентификационный чип информацию о списании баллов социального статуса за неосторожное вождение. Пара машин неотложки неслась где-то по городу к месту аварии. «Ее ведь спасут? Спасут?» – снова и снова спрашивал политик. Издатель смотрел на трубу, пробившую грудь Джулии, предпочитая молча курить, в то время как идентификационный чип списывал баллы с его социального счета за курение в общественном месте. «Только не оставляй меня одного», – попросил политик, когда врачи повезли Джулию в больницу. «Давай я отвезу тебя домой», – предложил другу издатель. «В больницу», – сказал политик. Неотложка уже уехала, и они до утра колесили по городу, пытаясь найти больницу, куда поступила Джулия. Седовласый врач узнал политика и, кланяясь почти через слово, сообщил, что шансов нет. Политик слушал молча, затем отвел издателя в сторону и попросил еще об одном одолжении. Они поехали в район, контролируемый кланом Текия. Бессонная ночь смазала четкие грани реальности. Все было каким-то вымышленным, особенно якудзы, принимавшие политика как желанного друга. Хотя последнее могло быть и видимостью, иллюзией, которую рисовала издателю «Бессонная ночь». Он спросил у синергика-официантки, где он может достать наностимуляторы, но машина отчеканила, что они подают только легальные закуски. Издателю остается ждать. Он не знает, о чем политик сейчас договаривается с Сингиином клана. Есть мысль, что он просит помощи в том, чтобы уладить смерть Джулии Ван Паттон, но это кажется несерьезным, потому что ради этого не стоит обращаться к якудзе. Достаточно будет и собственных связей. Да издатель и сам бы мог все уладить. Политик вышел из кабинета Сингиина спустя час. Наностимуляторы, которые дал ему ночью Сунан Хурихава, снизили свою активность. Политик выглядел усталым, истощенным. По его лицу катились крупные капли пота. «Еще одно одолжение», – попросил он издателя. Сунан Хурихава кивнул. На его машине они вернулись в больницу, где умирала Джулия. Политик хотел попрощаться. Он взял девушку за руку и долго стоял возле кровати, изучая ее лицо, словно хотел запомнить. Потом появились представители клана Текия. Врачи закрыли глаза на их присутствие. Люди клана Текия активировали переносную установку для извлечения сознания. Процедура длилась чуть больше 5 минут. Тело Джулии умерло, а сознание оказалось пойманным в прозрачную крохотную капсулу, внутри которой искрился свет. К тому времени Сунан Хурихава почти спал наяву. Утром он не сразу смог вспомнить все, что с ним случилось, а когда вспомнил, не поверил, что слухи окажутся правдой, не поверил, что клан Текия сможет вернуть Ацуто Камано Джулию. вернее, сознание Джулии в теле другой девушки. Но не прошло и месяца, как Камана познакомил его со своей новой старой любовницей. Это была миниатюрная японка, совсем не похожая на Джулию Ван Паттон, но она говорила и вела себя как Джулия. Между ней и политиком еще чувствовалось напряжение, но девушка уже готова была простить его за аварию, забравшую ее тело. Сунан Хурихава смотрел на нее и заставлял себя притворяться, что не удивлен, не напуган. Когда дружеский ужин закончился и он остался с другом детства наедине, политик пожаловался, что Джулии теперь приходится проходить постреабилитационные общественные работы, которые обязательны для всех, кто побывал в коррекционной тюрьме. «Но зато Джулия теперь настоящая японка», — сказал политик. «Ты хоть понимаешь, во что ввязался?» — спросил издатель. В тот день ему казалось, что хуже и быть не может. Казалось, что сам он бы никогда не поступил подобным образом. Эта уверенность будет жить в нем почти 2 года, пока судьба не заберет у него человека, который дорог ему. Тайка по имени Самиинг придет в его издательство и предложит несколько нейронных реконструкций на двухуровневом языке программирования. Она будет первой, от кого Хурихава услышит о возможном потенциале нового языка восприятия. Самиинг опередит время на 2 года. Ради нее Хурихава откроет в издательстве новый отдел и оставит семью, хотя Самиинг откажется съехаться с ним. И ради нее Хурихава отправится к другу детства и попросит его о помощи. Самиинг уснет в кровати с незатушенной сигаретой. Когда вспыхнет постельное белье, депрессанты притупят боль, а наностимуляторы, настроенные так, чтобы преодолевать действие наркотических веществ, помогут сохранить жизнь в этом превратившемся в головешку теле. «Ты должен помочь мне», — скажет Сунан Хурихава другу детства. Они будут стоять в палате, где под колпаком регенерационной камеры будет жить Самиинг. Вернее, не жить, существовать, цепляясь за жизнь, невзирая на боль и увечья. Политик смотрит какое-то время на девушку, затем поворачивается к издателю. «Все что угодно», — говорит Сунан Хурихава. Отсюда Камана кивает. Они едут к Сингиину клана Текия, но свободных тел доноров нет. Нет заключенных, нет бедняков, которые продают себя, чтобы спасти от нищеты семью. «Если подождать 2 месяца», — говорит Сингиин. «У Самиинг нет 2 месяца», — болезненно морщась, обрывает его издатель. «У нее нет даже 2 дней». Сингиин молчит. Сунан Хурихава вспоминает, как за подобное неуважение лишился однажды мизинца. Сейчас он готов отрезать руку, лишь бы ему помогли спасти Самиинг. «Есть возможность поместить сознание вашей девушки в тело синергика», — говорит Сингиин. «Синергика? Тело и способности вы сможете выбрать сами». «Синергика?» Издатель не замечает, что политик трогает его за локоть. Сунан Хурихава и Сингиин клана Текия смотрят друг другу в глаза. «Она возненавидит меня, когда узнает, что я сделал», — говорит издатель. «Она умрет, если ты ничего не сделаешь», — шепчет ему на ухо политик. Издатель смотрит на Сингиина и осторожно кивает. «Теперь вернуться домой. Видеть извлеченное сознание Самиинг, искрящимся в прозрачной капсуле, кажется невыносимым, неосуществимым. Если он увидит ее в этой капсуле, то уже никогда не сможет воспринимать как человека. Хотя человеком она уже никогда не будет. Синергик. Ему придется любить Синергика». Когда Сингиин клана предложил ему выбрать будущий образ Самиинг, издатель поручил это своему другу. Политик согласился. Черные волосы использовать для синергиков было запрещено, поэтому он выбрал синий цвет. Глаза стали голубые, рост – средним. В качестве образчика тела он выбрал последнюю модель, поставляемых в борделе синергиков. Когда новая Самиинг вошла в квартиру издателя, то он подумал: «Боже мой, кто это?» Но потом она заговорила, и он узнал в ней Самиинг. Посланник клана Текия сказал, что у девушки сохранилось около 70% прежних воспоминаний. «Это хорошо?» – спросил Сунан Хурихава. «Это очень хорошо», – заверил его посыльный. В этот же вечер с издателем связался Сингиин клана Текия и оговорил условия платы за оказанную услугу. Хурихаву не попросили кого-то убить или подсыпать кому-то яд. Клан требовал в порядке компенсации одолжение издательства, возглавляемого Хурихавой. Так на свет появились десятки реконструкторов, работы которых при других обстоятельствах никогда бы не добрались до стола издателя. Первый год Сунан Хурихава ожидал, что это будут компрометирующие материалы, направленные на врагов клана, но ко 2 году понял, что клан, скорее всего, просто помогает кому-то так же, как когда-то помог ему. Это не было благотворительностью, скорее долгосрочными инвестициями и укреплением собственной власти в различных кругах, включая искусство. На некоторых изданиях Хурихава смог неплохо заработать. Иногда он подумывал о том, чтобы познакомить с Эмиинг и Джулию, но не знал, как предложить это отцу Токамана. А после того, как новое тело Джулии оказалось неизлечимо больным, и политик в случайных разговорах стал в открытую жалеть, что не использовал синергика, Сунан Хурихава решил, что о знакомстве двух женщин не может быть и речи. Кстати, несколько раз тело Самиинг тоже давало сбой. Сунан Хурихава связывался с представителями клана, и они присылали своего тег-инженера, чтобы исправить поломки. Его звали Ючи, и обычно он справлялся с поломками на месте. Лишь однажды потребовалось доставить синергика с сознанием Самиинг в его лабораторию, где их встретила девушка в теле синергика-официантки по имени Файлин. Так у Самиинг появился друг. Когда еще у Файлин было тело человека, она занималась интеграцией нейронных татуировок. Сейчас она продолжала свое занятие в теле синергика, причем, как она сама говорила, получалось у нее лучше, чем прежде. Это подтолкнуло Самиинг к тому, чтобы вернуться к изучению молодого двухуровневого языка сознания, который предполагал объединение реальности и нейронных сетей в целостную систему. Проект имел далеко идущие планы. Ученые работали над жидким чипом нейронного модуля, пригодного для интеграции человеку. Перспективы проекта видели как корпократы, так и технократы. Футуристы начали поговаривать о том, что грядет новая эра в истории человечества. Природа умирала, и нейронная сеть, способная объединить мир, могла заменить животных и растения. Человек был богом и дьяволом для планеты, на которой жил. Но человек давно перерос свою органическую сущность. Проект обещал вознести сознание над плотью. Тег-инженер Ючи лично интегрировал в биоэлектронное тело Самиинг расширенный модуль памяти и восприятия. Сунан Хурихава видел, как растет интеллект его возлюбленной. Но чем умнее становилась Самиинг, тем в более пресную превращалась их совместная жизнь. Девушка словно действительно возносилась над своей оболочкой синергика, которая нравилась Хурихаве. Он видел, но притворялся, что остается слепым. Поэтому, когда Самиинг заговорила с ним о том, что им следует прекратить близкие отношения, это не стало для него сюрпризом. «Это не значит, что я разлюбила тебя», — сказала Самиинг. «Просто это тело, оно ведь все равно не может чувствовать то, что чувствует человек. Оно может лишь удовлетворять других, не себя. И каждый раз, когда мы отправляемся с тобой в постель, я чувствую, что ты меня используешь. Используешь это тело, и я не хочу ненавидеть тебя за это. Но если мы не остановимся...» «Я все понимаю», — заверил ее Сунан Хурихава. С того дня их чувства стали исключительно платоническими. Странно, но у подруги Самиинг, Файлин, были совершенно противоположные проблемы. В отличие от Самиинг, ее тело было бесполым, и если раньше это ее не беспокоило, то с годами она захотела вернуть себе женственность ради Ючи, который однажды уже рискнул всем, чтобы спасти ее, не дать умереть. Наблюдая за развитием их отношений, Сунан Хурихава тешил себя мыслью, что когда-нибудь нечто подобное испытает и Самиинг, пожелав вернуть их ночь любви. До тех пор он готов был ждать, наблюдая, как умирает Джулия Ван Паттон в теле другой женщины. Умирает второй раз. Отсюда Камана ничего не мог сделать. «Будь она синергиком, как твоя Самиинг, то все было бы проще», — сказал он как-то раз Хурихаве. Хурихава не спорил, хотя о том, что их связь с Самиинг стала исключительно платонической, отсюда Камана не знал. Это был маленький секрет издателя, такой же, как и секрет политика. Новая любовница, с которой его познакомил Яков Юст. Ее звали Дита, и Юст говорил, что это означает военный трофей. Камана любил напоминать об этом девушке. Правда, их отношения продлились недолго, и следом за Дитой появилась Ксения. Высокая и властная, почти грубая, совсем не похожая на большинство токийских девушек. Особенно не нравился издателю скрипичный ключ, наколотый у нее на животе, который она не скрывала, а наоборот выставляла на показ. Вообще все друзья и окружение Якова Юста были странными и не нравились Сунану Хурихаве. Если бы у него была возможность, то он исключил бы этих людей из списков своих друзей, но он не мог, особенно после того, как Юст начал финансировать отдел, работавший в сфере двухуровневого языка сознания. Издательство перестало быть независимым. С одной стороны, Сунан Хурихава был обязан услуживать клану Текия, с другой появился представитель Севера Яков Юст. Причем зависимость от клана не нравилась Хурихаве меньше, чем зависимость от Юста. Что-то в этом бывшем политическом заключенном Севера было не так. От него пахло тоталитарностью. Север был у него в крови. Север проник к нему под кожу тушью татуировок, которые на севере значат так много, но здесь, в Токио, не имеют смысла. Как скрипичный ключ на теле Ксении, познакомившийся благодаря Юсту с Сацуто Камано. Эти люди проникли в издательство, просочились в политические круги. Север заполнял Токио. Хотя Сунан Хорихава знал издателей, которые говорили то же самое о представителях заокеанских стран. Одним из них, например, был муж ныне покойной Джулии Ван Паттон. И если раньше Сунан Хорихава рассматривал связь этой женщины с его другом Мацуто Камано случайной, то сейчас фактор случайности превратился в преднамеренную расчетливость. Джулия и Ксения были в чем-то похожи в истоках своих целей, хотя внешне они и отличались так же, как различались север и заокеанские страны. Все стало каким-то относительным, зыбким. Хорихава рассматривал несчастный случай с Сами Инг преднамеренным, вынудившим его стать должником клана Текия. Но зависеть от клана казалось не так критично, как и чужаков типа Якова Юста и бывшего мужа Джулии Ван Паттон. Кланы были частью Токио. Кланы любили Токио, уважали традиции и понимали местную жизнь, а вот иностранцы... Иностранцам было плевать. Для них Токио было лишь новой землей, которую нужно ассимилировать и поселить здесь семена своего тоталитаризма. И если это не остановить, то рано или поздно Токио изменится под тяжестью иностранных инвестиций, провокаций и дезинформации. Вопрос этот стал особенно острым, когда Токийский суд отправил в коррекционную тюрьму женщину из партии технологических нигилистов, подчеркнув свою власть и возможность признать виновным любого. А в том, что Кейко была невиновна, Сунан Хорихава не сомневался. Никто не сомневался, но никто и не вышел на улицу и не помешал отправить ее в коррекционную тюрьму. Промолчали даже кланы, все до единого. А когда Сунан Хорихава попытался взбрыкнуть, начав собственное расследование, появилась группа силовиков, именуемая в народе технологическими инквизиторами, и забрала Сами Инг. Для них это был просто созревший для утилизации синергик, с которым они обращались как с взбесившимся псом. Странно, но как только Сунан прекратил расследование, связанное с приговором Кейко, то синергика, в теле которого находилось сознание Сами Инг, ему вернули. Да они и не хотели лишить его того, что ему дорого. Им нужно было показать ему, что они могут это сделать в любой момент. Это как отрезанный мизинец, напоминавший, что нужно держать язык за зубами.